Тяжело приволакивая ноги и чувствуя разбитость во всем теле, Настя влезла под душ и начала просыпаться. Для того, чтобы заставить голову работать, она попыталась припомнить название всех 14 фильмов, которые украл странный вор. И не только название, но и жанр. На третьем названии она слегка повернула ручку крана, сделав воду чуть прохладнее. На седьмом процесс застопорился. Название фильма было сложным и длинным. Настя от злости резко повернула ручку с синим кружочком, и под струями вмиг похолодевшей воды трудное название всплыло в памяти само собой. Тело ее покрылось гусиной кожей, но она мужественно терзала свой полупроснувшийся мозг, пока не перечислила все 14 названий. Зато после экзекуции она появилась на кухне веселой, с прозовевшим лицом и блестящими глазами. Алексей сдвинул свои бумаги в сторону, освободив жене место для завтрака. «Лешек, давай я сегодня приготовлю на обед что-нибудь экзотическое, по твоему желанию», — предложила Настя. После вчерашнего объяснения с мужем она еще острее почувствовала свою вину за то, что заставила его переживать и мучиться, и эту вину ей хотелось загладить, ну, хоть чем-нибудь. Алексей поднял голову и с интересом посмотрел на нее. «Например?» «Ну, я не знаю, по твоему выбору. Чего тебе хочется?» «Осетрину. Желательно гриль. Справишься?» «Попробую», — храбро сказала она. Настя совершенно не была уверена в своих способностях приготовить осетрину в гриле, но, в конце концов, главное — начать, а там посмотрим, заглянем в кулинарную книгу, или у Лешки спросить можно. Она не спеша выпила две чашки крепкого кофе, сживала бутерброд с сыром и стала одеваться, чтобы идти в магазин. Леша то и дело поглядывал на нее с нескрываемой усмешкой, но, впрочем, вполне добродушно. Когда жена раз в 3 месяца собирается идти в субботу в магазин одна, без мужа, это может оказаться даже забавным. Обычно в выходные дни они ходили за покупками или вместе, или, если Настя работала, этим занимался один Алексей. Натянув куртку и кроссовки, она заглянула на кухню. «Леш, а что покупать?» «Ну, здравствуйте!» Он картинно развел руками. «А из чего ты собираешься делать осетрину? Из говядины?» «Ну, Леш», — жалобно промычала она, — «я же не знаю, какую осетрину покупать. Мороженую, свежую, в коробочках, развесную или еще какую». Алексей горестно вздохнул и подробно объяснил, где поблизости можно купить такую осетрину, которая им нужна, сколько покупать и как ее выбирать. «И не забудь помидоры, огурцы, зелень, картошку и банку шампиньонов. И если увидишь маринованную свеклу, соломку, тоже купи». «А зачем?» — глупо спросила Настя. «Для гарнира. Если уж мы тратим такие деньги на осетрину, то и подавать ее следует так, чтобы было не стыдно. Делай, что тебе старшие говорят, не умничай». «Подумаешь», — фыркнула она, запихивая в сумку пластиковые пакеты с ручками. «Всего-то на 8 месяцев старше, а разговоров...» «Машину возьми, взрослая ты моя», — насмешливо сказал Чистяков. «Овощей нужно много купить, чтобы на всю неделю хватило». «Не надо», — отмахнулась Настя. «Нет, надо. Опять будешь за спину хвататься. Не спорь, пожалуйста». «Да ну ее, Лешек, не люблю я на машине на рынок ездить. Барство какое-то. И потом там нужно место искать для парковки, толпа, людей полно. Нет, не хочу». Алексей швырнул ручку на стол и поднял глаза к потолку. «Господи, почему ты подсунул мне в жены не ту умницу, которую я сам выбирал и ждал долгие годы, а какую-то безмозглую тупицу? Мне сейчас придется бросить свою лекцию, одеваться и идти вместе с ней за продуктами, потому что этой дурочке нельзя таскать ничего тяжелее 3 килограммов, иначе у нее разболится спина. Она, видите ли, машину брать не хочет, блажь у нее такая в субботу с утра сделалась. И из-за этой блажи ее несчастный муж должен либо идти вместе с ней, чтобы нести сумку, либо готовиться к тому, что в ближайшие несколько дней она будет ныть, охать, стонать и хвататься за спину, вызывая к себе жалость и сострадание. Так какой вариант мне предпочесть, Господи?» Настя понимала, что он шутит, но по его голосу чувствовала, что муж начинает сердиться. Она действительно не любила водить машину, очень уставала от вождения. Но сейчас, похоже, сопротивляться не нужно, иначе Лешка пойдет с ней, бросив свою лекцию. Нехорошо получится. Рынок был не очень далеко, И много времени поход за продуктами не занял. Уже через час Настя выгрузила на кухне все покупки, придирчиво осмотренные Алексеем. К ее большому удивлению, оказалось, что она правильно выбрала осетрину и вообще купила все, что нужно, ничего не забыв и не напутав. «Ладно, иди работай», — великодушно сказал Чистяков. «Сам все приготовлю. А то ты непременно загубишь дорогой продукт». Она радостно чмокнула мужа в щеку и умчалась в комнату. Неприятная, но обязательная часть была выполнена, теперь начиналось приятное, интересное и доставляющее удовольствие — работа.